туннели и склепы. Никто не шарахнулся. Никто даже громко не удивился. Кустик шепотом сказал: «Ух ты!» и почти прилип носом к стеклу. Ник осторожно отодвинул его за уши. Кустик спросил: «Это алый вуали хвост? Или какая это порода?» «Неземная», — вздохнул Шурка. «А похоже на земную?» «Похоже». Шурка смотрел на рыбку, сильно наклонив голову. Рыбка уже перестала метаться, только шевелила плавниками и пышным прозрачным хвостом. Маленький черный глаз блестел точкой отраженного фонарика. Ник осторожно, очень осторожно спросил: «Значит, это и есть твое сердце?» «Да, автономный генератор биополя». «А почему он такой? Как все случилось-то?» — сказал Платон, и сочувственно, и с нажимом. «Теперь-то, может быть, уже расскажешь? Или нельзя?» «Расскажу. Не знаю, можно или нельзя. Наверное, можно, если вы больше никому». И Шурка привычным движением наклеил на стекло клапан, очень похожий на настоящую кожу, даже с утолщениями на месте ребер, только без загара. Неподалеку была в кирпичах ниша с выступом, похожим на скамью. Там они и сели. И Шурка, наконец, рассказал все. Про пистолет и выстрел, про клинику, про Гурского и Кимыча, про прибор, который надо найти, про голубую планету Рею. Никто не сказал: «Выдумываешь». Никто не удивлялся вслух, потому что было доказательство — рыбка. Да и сама таинственность подземелья настраивала на веру во всякие чудеса. И когда Шурка перестал говорить, Платон спросил тихо и озабоченно: «А не натворят они всяких бед на земле, эти корректоры?» «Нет же, они же наоборот хотят помочь». Платон покачал головой, мол, хотят-то хотят, а кто их знает. Акустик жалобно попросил: «Ты только не улетай на эту Рею, ладно?» «Я не хочу теперь». «А с сердцем-то что будет?» — забеспокоился Ник. «Когда ты найдешь тот прибор, они тебе вставят настоящее? Опять операция?» «Да нет же, Гурский сказал, сердце само вырастет, как только вынут рыбку и выплеснут воду. Вы же сами видели, какая у меня регенерация. Я хотел так: сперва все сделаю, а потом расскажу вам, когда сделаюсь настоящий». «А сейчас ты какой, искусственный, что ли?» Словно обиделся Ник. Кустик обеспокоенно заерзал рядом с Шуркой. «А куда они денут рыбку, когда вытащат? Возьмут себе?» «Не знаю. Зачем она им?» Гурский один раз пошутил: «Оставишь на память, будешь держать в аквариуме». «А она в какой воде должна жить? Наверное, в специальной?» «В любой. Она приспосабливается ко всякой среде». Кустик заягозил опять. «Шурчик, знаешь что? Ты можешь подарить ее Женьке. У нее послезавтра день рождения. Будет сердце в подарок». «Опять дразнилка», — слабо улыбнулся Шурка. «Ничуть! Я по правде». «Сперва надо найти, что спрятано», — рассудил Платон. «Пошли». «Вы со мной?» — неловко сказал Шурка. «А ты против?» — удивился Ник. «Нет, но это, наверное, долго. Вас дома хватится?» Кустик подпрыгнул. «Не хватится! Всем сказано, что мы ночуем у Платона на сеновале». Платон спросил у Шурки деловито: «Скажи, а ты уверен, что это где-то здесь? Что ты чувствуешь?» «Не знаю. Кажется, ничего». Но тут опять кольнул в ногу комариный укус иглы. «А может, и чувствую?» И Платон сказал снова: «Пошли». В запахах древней плесени и отсыревших кирпичей, цементной пыли и ржавых труб они долго двигались под землей, под буграми, потому что путь сразу увел в сторону пустырей. Кустик сказал, что чувствует это. Они шли тесными коридорами, проползали под нависшими балками и плитами, пересекали низкие бункеры и сводчатые помещения, похожие на подземелья рыцарских замков. Оказалось, что у каждого есть фонарик, и света было достаточно. Лучи выхватывали торчащие из пола и стен горбатые трубопроводы с чугунными колесами намертво приржавевших вентилей, лохматые щупальца корней, замурованные двери